Глава 33. Лиза. Когда мы все-таки досмотрели фильм, Филипп отвез меня домой. Мы снова долго просидели в машине, оттягивая момент прощания. Надеюсь, ты когда-нибудь согласишься ко мне переехать. А то с каждым разом все сложнее тебя отпускать. Вдруг сказал Филипп, заставляя мое сердце сделать крутое сальто. Это серьезный шаг, заметила я. Все верно. Начнем когда-нибудь с ночевки. Подмигнул мне Филипп, подкрепляя свои слова поцелуем в щеку. Мы уже с тобой ночевали под одной крышей. Напомнила я нашу командировку. Да, но тогда мы не были парой. Сейчас я хотя бы не получу подушку по лицу, если буду тебя обнимать всю ночь. Мы вышли из машины, и Филипп проводил меня до самого крыльца. Остановившись у двери, он протянул меня к себе и нежно поцеловал на прощание. Наши губы только соприкоснулись, как вдруг дверь подъезда открылась, и мы отпрянули друг от друга, словно застигнутые врасплох подростки. Из подъезда вышел мой брат, который, судя по всему, приезжал в гости к маме и бабушке, пока меня не было. «Опа!» — удивленно воскликнул Серж. «Понимаешь, что сестра выросла, когда застаешь ее в объятиях незнакомого парня». Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам, а Филипп, в отличие от меня, не растерялся и протянул руку моему брату. «Филипп? Сергей!» — представился мой брат. «Наслышан о вас», — сказал Филипп. «На удивление, это взаимно. Я надеюсь, не услышу от Лизы когда-нибудь, что вы ее чем-то обидели». «За это можно не переживать», — улыбнулся Филипп. «Не буду мешать. Хорошего вечера». Серж кивнул нам на прощание и пошел к своей машине. «Серьезный у тебя брат», — заметил Филипп. «Он у нас единственный мужчина в семье, вот и старается соответствовать», — пояснила я. «Это похвально». Филипп еще раз поцеловал меня и, взяв обещание, что я передам привет и маме и бабушке, выпустил из объятий. Поднимаясь к себе домой, я все еще ощущала на себе отголоски его терпкого парфюма. И даже после души меня сопровождал его фантомный аромат с нотками дымных деревяшек и кожи. Когда мы переписывались перед сном, Филипп прислал мне стихи Эдуарда Осадова. «Как много тех, с кем можно лечь в постель». «Не знала, что ты романтик». Довольно дерзко написала я в ответ, хотя на самом деле сидела с улыбкой до ушей. «Сам в шоке», — коротко ответил Филипп. «Люблю, целую, снюс». Быстро написала я и заблокировала экран телефона, чтобы не видеть, как быстро Филипп начнет писать ответ. «Ух ты! Это что, признание в любви?» — передразнил меня он. Я не стала отвечать, понимая, что и мне, и ему без слов все понятно. На следующий день утро выдалось прохладным, но ясным. Ни одной тучи, только нежно-голубое небо и холодное осеннее солнце, которое едва греет. Я решила, что с погодой нам сегодня повезло, и села завтракать с мамой и бабушкой, рассказывая, что мы с Филиппом собрались погулять в Байдарской долине вместе с Джиной. «Лизонька, только одевайся тепло! И Филиппа предупреди, чтобы он надел теплые вещи!» Забеспокоилась бабушка. «Не заморозь жениха!» «Хорошо», — усмехнулась я, понимая, что проще согласиться, чем спорить с бабушкой. Это было мило с ее стороны, значит, ей правда понравился Филипп. Но не уверена, что он готов к такому проявлению заботы со стороны моих родных. К тому же, Филипп не в курсе, что его уже записали в ряды моих женихов. «Возьми с собой чай и бутерброды», — предложила мама. «Да мы же не будем целый день по лесу бродить, потом в кафе где-нибудь перекусим. Одно другому не мешает», — рассудила мама. «Если замерзнете где-нибудь на полянке, попьете чай, потом заедете пообедать». «Твоя правда». Я взяла с собой термос с горячим чаем, пахнущим смородиной и чабрецом, связку спелых бананов и пачку печенья. Одевшись, спустилась во двор, где меня уже ждал Филипп. Он стоял возле своей машины, облокотившись на капот, и рядом с ним на проводке... А рядом с ним на поводке послушно сидела громадная белая собака. «Доброе утро!» «Доброе! А мы тут тебя уже ждем!» Улыбнулся Филипп и поцеловал меня в знак приветствия, приобнимая за талию. Джина беззлобно гавкнула, будто хотела сказать, «Какого черта вы тут целуетесь, а не чешете мне бочок?» «Ревнует», — усмехнулся Филипп. «Ну, давай знакомиться», — сказала я, осторожно протягивая руку собаке. Джина обнюхала мою ладонь, а затем ткнулась в нее мокрым носом. Я погладила ее по голове, чувствуя под рукой мягкую густую шерсть, а Джина довольно прикрыла глаза и завиляла хвостом. «Кажется, ты ей понравилась», — сказал Филипп, улыбаясь. «Я польщена», — ответила я, осторожно почесав Джину за ухом. «Ну что, поехали?» — предложил Филипп, открывая дверь машины. Я забралась на переднее сиденье, а Филипп помог Джине устроиться сзади. Как только мы тронулись, Джина тут же просунула свою массивную голову между нашими сиденьями, явно не желая оставаться в стороне от происходящего. «Любопытная дама!» — засмеялась я, погладив ее еще раз. По мере того, как мы выезжали из города, пейзаж за окном менялся. После замысловатой развязки многоэтажки сменились низкими домиками, а затем и вовсе уступили место живописным холмам и лесам, одетым в яркие осенние краски. «Знаешь», — начала я, вспомнив утренний разговор, — «моя бабушка очень беспокоилась, чтобы мой жених оделся потеплее и не замерз». Филипп на мгновение отвлекся от дороги, бросив на меня удивленный взгляд. «Вот как?» — усмехнулся он. «Надеюсь, оправдая ее ожидания». «В чем именно?» «Да во всем сразу. Зачем тебе жених с обморожением?» Пошутил Филипп, но его реакцию мне было приятно слышать. «Не волнуйся, у нас есть горячий чай, плед и перекус», — успокоила его я. «Ну все, сразу после леса едем в ЗАГС». Мы продолжили путь, болтая о разных мелочах и наслаждаясь видами за окном. Джина то дремала на заднем сиденье, то с интересом выглядывала в окно, явно предвкушая прогулку. Через некоторое время Филипп свернул на узкую грунтовую дорогу. Здесь деревья росли плотнее, создавая над нами настоящий золотисто-багряный шатер. Солнечные лучи пробивались сквозь листву. Рисовали на земле причудливые узоры. «Приехали», — объявил Филипп, останавливая машину на небольшой расчищенной площадке. Мы вышли из машины и направились по лесной тропинке, усыпанной разноцветными листьями. Джина бежала впереди нас, то и дело останавливаясь, чтобы обнюхать интересные запахи. Воздух был свежим и прохладным, наполненным ароматом осенней прелой листвы и хвои. «Пойдем». Филипп взял меня за руку. «Я покажу тебе то место, о котором говорил». Под ногами шуршали листья, создавая уютную осеннюю мелодию. Где-то вдали был слышен приглушенный шум то ли деревьев, то ли ручья. «Осторожно, здесь немного скользко», — предупредил Филипп, помогая мне преодолеть небольшой спуск. В какой-то момент лес расступился, и мы оказались на небольшой поляне. Вид, открывшийся перед нами, был действительно потрясающим. Между высоких деревьев журчала река. Где-то она была шире, где-то ее пороги напоминали небольшой водопад. «Ух ты!» — выдохнула я. «Мы приезжали сюда с родителями», — сказал Филипп, обнимая меня за плечи. Джина тем временем уже вовсю исследовала поляну, то и дело поднимая голову и принюхиваясь к новым запахам. «Может, устроим здесь наш маленький пикник?» — предложила я, вспомнив о термосе с чаем. «Давай», — согласился Филипп. Мы расстелили небольшой плед, и я достала термос с едой, выставляя все на наш импровизированный стол. Джина тут же подбежала и улеглась рядом с нами, активно проявляя интерес к печенью. «Только не садись на холодное, земля уже остыла, а плед все равно сильно не поможет». Филипп сел на упавший ствол дерева и, хлопнув себя по коленям, добавил. «Иди лучше ко мне». «Ой, перед таким предложением я точно не смогу устоять». Сложно сказать, что согревало нас больше, чай из термоса или наши чувства. Я устроилась на коленях у Филиппа, прижимаясь к его груди и ощущая, как его руки нежно обнимают меня. От него исходило такое тепло и спокойствие, что я готова была остаться в этих объятиях навсегда. Пока мы пили чай, Филипп спросил, есть ли у меня какие-то планы на следующие выходные. «Нет, а что?» «Да так, хочу потратить свое желание». «Ну-ка, я уже и забыла про это. Чего изволите, Филипп Сергеевич?» Шутливо спросила я. «Хочу провести с тобой выходные в спа-отеле», — тихо сказал Филипп мне на ухо слегка хриплым голосом, отчего внизу живота появилась приятная истома, и я непроизвольно заерзала у него на коленях. «Ты не против? Можем поехать в пятницу вечером и вернуться в воскресенье. Там отличные крытые бассейны и много видов бань». Сказав это, Филипп зарылся носом в мои распущенные волосы, вдыхая их аромат. «Почему мне сейчас кажется, что ты тратишь свое желание, чтобы заманить меня в постель?» Хитро улыбаясь, спросила я. «Не совсем так», — усмехнулся Филипп. «Трачу его на то, чтобы заманить тебя в поездку и провести 2 дня вдвоем. А все остальное — дело добровольное». «Просто ты забыл уточнить. Если мы проведем 2 дня в одной постели, я вряд ли смогу стоять перед тобой. И у меня уже не останется шансов сорваться с крючка в последний момент», — засмеялась я. Филипп лишь довольно улыбнулся и не стал опровергать мой комментарий. «Так что, бронирую?» «Идея заманчивая, но не знаю, что скажу маме». «Думаешь, не отпустит?» «Да вряд ли. Пожалуй, я плечами. Просто как-то неловко». «Давай я возьму этот вопрос на себя». На обратном пути мы заехали на обед в один ресторан сербской кухни. Свежий воздух и горные маршруты в осеннем лесу отлично способствовали пробуждению аппетита. А уютный интерьер с деревянными балками на потолке и национальными орнаментами на стенах создавал теплую, почти домашнюю атмосферу. После обеда Филипп отвез меня домой. По дороге я написала маме сообщение, что мы уже возвращаемся. Через несколько минут пришел ответ. «Приглашай Филиппа к нам на чай. Я испекла розочки». «Мама зовет тебя на чай», — сказала я, повернувшись к Филиппу. «Ты не против?» «С удовольствием», — улыбнулся он. «Давай только Джину отвезем вначале». Я уже напряглась, что мне предстоит внезапная встреча с родителями Филиппа. Но он, словно прочитал мои мысли, добавил. Не волнуйся, мама сейчас не дома. Она уехала гулять с подружками в Ялту. Вряд ли успела вернуться. Но с отцом-то уже знакома. К тому же он обычно ложится отдохнуть после обеда. Когда мы подъехали к дому родителей Филиппа, мне стало несколько не по себе от размаха. С другой стороны, чему я удивляюсь? Учитывая, что компания Истомина-старшего практически монополист в нашем городе, не мудрено, что они живут в таком месте. «Пойдешь со мной?» — спросил Филипп, припарковав авто. «Может, я в машине подожду?» — робко спросила я. «Да чего ты одна будешь сидеть? Мне нужно помыть лапы Джинни, это займет какое-то время». «Ладно, идем». «Не волнуйся, никто тебя не съест». Филипп поцеловал меня в щеку в знак поддержки и вышел из машины. Честно говоря, в дом родителей Филиппа я входила с некоторой опаской и поначалу оглядывалась в поисках его обладателей. Не обнаружив их, я немного расслабилась и пошла вместе с Филиппом смотреть, как они с Джиной будут выполнять водные процедуры после прогулки. Мы увлеклись процессом, и я не сразу услышала, как с верхнего этажа спустился Сергей Сергеевич. «Молодежь, привет!» «Привет, пап!» «Сергей Сергеевич, здравствуйте!» — пискнула я. «Лиза, не слишком тебя утомил мой сын?» Изучая меня, лукавым взглядом спросил отец Филиппа. В домашней обстановке он казался уже не таким грозным, как в офисе. В голосе Истомина-старшего по-прежнему слышались властные, но при этом вполне добродушные нотки. «Нет, что вы!» — смущаясь, улыбнулась я. «Спасибо, что выгулили старушку». Мы уже собрались уходить, как вдруг входная дверь открылась, и на пороге появилась красивая женщина. Мне почему-то без лишних слов стало понятно, что это мама. Холеная блондинка, но с такой же доброй улыбкой, как у Филиппа. Сразу стало ясно, в кого пошел сын. «Здравствуйте». Первой поздоровалась я. «Здравствуй, сын, представишь нас?» Ее тон был немного смешливым, а взгляд заинтересованным и оценивающим. «Конечно, мама. Знакомься, это Елизавета, моя девушка». «А я Елена Михайловна». Сказала мама Филиппа, не дожидаясь, пока сын ее представит. «А вы разве на чай не останетесь? Я увидела твою машину, надеялась вас застать». «Давай в другой раз, мамуль, мы уже поехали». Отказался Филипп. «Может, тогда на следующих выходных заедете на обед?» Не сдавалась мама. «На следующих выходных тоже вряд ли получится». Покачал головой Филипп. «Собираемся поехать в Крымский бриз». «Ясно все с вами», усмехнулась Елена Михайловна. «Заезжайте тогда просто на ужин как-нибудь после работы». «Обязательно». Заверил Филипп и обнял маму на прощание. «Елизавета, надеюсь, еще увидимся». Кивнула мне мама Филиппа. «Буду ждать вас». Когда мы сели в машину, первым делом Филипп сказал. «Прости, сам не ожидал, что мама так быстро вернется. С другой стороны, рано или поздно вы все равно встретились бы». «Ты был прав, меня не съели», улыбнулась я. «А ты ожидала чего-то другого? Наоборот. Мама сгорает от любопытства и хочет с тобой познакомиться поближе». «А ты раньше не знакомил с ней девушек?» «Как-то не приходилось». Кратко ответил Филипп, отъезжая от дома. «Почему?» — решила спросить я. Хоть это и не самый приятный разговор, но мне было интересно узнать, почему никто не дошел до знакомства с родителями. «Ты уверена, что хочешь говорить о прошлых отношениях?» Мягко спросил Филипп, но потому, как он держал руль и сосредоточенно смотрел на пустую дорогу, я сделала вывод, что от разговора он несколько напрягся. «Если тебе неприятно об этом вспоминать, можем не говорить». Пожала я плечами. «Никого не знакомил с родителями, потому что более-менее длительные отношения у меня были в Москве. К чему-то серьезному они не пришли, поэтому необходимости не возникло». «Почему не пришли?» Продолжала допытываться я. Филипп бросил на меня быстрый взгляд, затем снова стал следить за дорогой. «В первом случае отношения завязались в университете, когда я только поступил. Поначалу они шли ровно, но потом все задушило ревность девушки». «Просто ты слишком видный мужчина. На тебя, наверное, все девушки обращали внимание», — предположила я. «Может быть, но для меня это не важно. Я не изменяю и не даю поводов усомниться в себе. Но если нет доверия, ничего здорового не построишь». «Понятно. А что было во втором случае?» «Там я не искал серьезных отношений, но не успел оглянуться, как в них попал. Это давило, а поскольку не было ощущения, что это та самая, я их разорвал». «Жестко», — хмыкнула я, размышляя, какое значение в жизни Филиппа занимаю я сама. «Может быть», — согласился Филипп. «Но как быть, если понимаешь, что это точно не твой человек? Если ты сознательно соглашаешься на отношения, где не чувствуешь себя счастливым, ты добровольно отказываешься от возможности встретить свою настоящую любовь. Так что я ни о чем не жалею и понимаю, что сейчас нахожусь ровно там, где должен, и с той девушкой, которую уже не надеялся встретить.